29. Настроение в конференц-зале Ультимуса близко к панике. Не было никаких предупреждений, никаких указаний на грядущую катастрофу. Однако, когда она произошла, то оказалась столь же внезапной и ошеломляющей, как момент, когда несущие слова открыли огонь. Еще одно подземное убежище погибло, превратившись в кипящий атомный котел смерти. Даже без помощи геосателлитов Авгура Аркологии 10 вполне способны засечь невообразимый скачок радиации на Западе. На планшетном столе сводятся воедино показания пикторов и счетчиков радиоактивности. А Таурен наблюдает, как на западном горизонте образуется громадное кучевое пирооблако, озаренного пламенем дыма. «Император защищает», — всхлипывает капитан Улиет, сжимая что-то, висящее на шее. «Он есть свет и путь. Мы только что потеряли еще одно, так?» – спрашивает Хамадри, крепче держась за край планшетного стола. Когда стены Ультимуса содрогаются от первых толчков, разошедшихся по литосфере. Таурен кивает, она слишком занята тем, что просеивает мириады входящих данных от подключенных наблюдателей Авгуров. Орбитальные сканы комбинируются с наземными изображениями, чтобы составить более полную картину того, что только что оказалось потеряно. Зал заполняет пробирающий до костей гул. Поверхность Калта искорежена и разодрана силой, как теперь понимает Таурен, подземного взрыва, которому хватило мощности, чтобы пробиться на поверхность. Это только первые ударные волны, расходящиеся от него. Дальше будет хуже. «Которая?» – спрашивает Улиет. На пол со стуком камней падают пыли обломки плит потолка. Но его стальной голос не дрожит. «Магнези? Габниус? Проклятие? Которая?» Порыв ветра прошел, и капитан вновь по-солдатски отрывисто приказывает. «Провожу триангуляцию», — отвечает Таурен. Изображение атомной тучи на планшетном столе меркнет, и на его месте появляется базовая топографическая карта поверхности Калта. Данные сводятся, показания сверяются, на западе начинает яростно мигать значок. Хамадри и Улиет озадаченно поднимают глаза, но Таурен столь же изумлена. «Радиал Ураник», — произносит она, словно до сих пор не в силах поверить в неоспоримый вывод. «Его больше нет, уничтожен». «Но», — начинает Улиет. «Это Холл Велов», — заканчивает Хамадри, и на Аркологию 10 обрушивается основная ударная волна. 30. Они стаскивают себя с кольев, которыми пригвождены к земле. Броня раскалывается, мертвая плоть рвется. Винтан не видит, чтобы из громадных дыр в телах вытекало хоть сколько-нибудь крови. Вся жидкость, которая осталась внутри, давным-давно свернулась в венах. Несущие слова двигаются скованно, словно забыли, как ходить. Или только учатся этому. Нерожденные. Термин неизвестен Винтану. Однако капитан немедленно понимает его значение. Это те лишенные кожи ужасы, которых несущие слова извлекли из варпа. Кошмарные ксеносущества из тех измерений, которые скрыты от глаз человечества ради его же блага. Они глядят изнутри черепов мертвецов, и Винтан чувствует их неутолимый голод. Ему нет необходимости отдавать приказы. Ужас ситуации требует индивидуальной реакции. Огонь болтеров раздирает возродившихся несущих слова. От разорванного мяса валит черный дым, раны которых бы хватило, чтобы свалить двух легионеров, едва их замедляют. Они продолжают надвигаться с болтающимися конечностями и раздробленными костями. Полностью адаптировавшись, воины в красном сшибаются с воинами в синем. Это уже не вялые ожившие мертвецы, а такие же сильные и быстрые бойцы, какими были при жизни. Численное соотношение абсолютно неравное, но демонические существа, сидящие в черепах несущих слова, не пользуются в бою оружием носителей. Их орудия – когти и зубы, не болтеры. Причина этого – вечная война в безвременье. Это единственное преимущество, которое есть у ультрадесантников. Винтан стреляет с безошибочной точностью, ни один заряд не пропадает впустую. Каждый раз смертельный выстрел в голову. Во всех черепах плотный и студенистый комок визжащего мрака. Демонический паразит, занявший тело мертвеца, с воплем схлопывается при исчезновении. Капитан стреляет, пока боек не ударяет в пустую камору, вынимает магазин и плавными экономичными движениями перезаряжает оружие. Он ведет огонь до конца последнего магазина, а затем обнажает силовой меч. Нерожденные бросаются на него, ведомые отчаянным голодом и ненавистью. Винтан видит их в мертвых глазах и не знает, чем заслужил подобное. Меч рассекает отяжелевшие без энергии доспехи. От каждого удара по руке проходит кинетическое сотрясение, но Винтан полон сил и готов к бою. Он пришел сюда убивать несущих слово, и проклятие, именно это он и будет делать. Нерожденные не молчат, они с воплями вцепляются в ультрадесантников и визжат, когда умирают. Крики полны муки, но у Винтана не осталось жалости, ни к себе, ни тем более к несущим слово. Пульсирующие вспышки выстрелов озаряют темную тень, расползающуюся над головой. Винтан и Сиданс бьются спиной к спине, у обоих кончились боеприпасы. На сей раз их немного больше, чем 12, ворчит Сиданс, держа цепной меч обеими руками и рассекая ключицу с грудиной несущего слова. «Ты хочешь сказать 13?» – замечает Винтан. «Нет, всего только 12», – с ухмылкой отзывается Сиданс. «Эта ухмылка понятна Винтану. Они братья и равны друг другу, а это чистая схватка. На кону не стоят высокие идеалы, отсутствует великолепная стратегия, просто жизнь или смерть, и по этому поводу нужно что-то сказать». Винтан сносит головы с плеч, разрубает грудные клетки и отсекает ноги ниже бедра. Меч постоянно в движении. Чтобы выжить, капитан пользуется всеми известными приемами. Теми, которым его учили маккрахские мастера клинков, и теми, которых он набрался в отчаянных схватках за почти 2 столетия войны. Телемехр расправляется с несущими слово десятками. Штурмовая пушка разносит тела на части, и даже воины-трупы утрачивают способность сражаться. Они вцепляются в его тело, разбивая сломанные кулаки в кашу о саркофаг. Контемптор наслаждается боем, сражаясь бок о бок с Сейкосом Ламиадом и его щитоносцами. У тетрарха Конора осталась лишь одна конечность, но он не утратил смертоносности. Ламиад опустошил пистолет и убивает точными выпадами мастера-фехтовальщика. Он тоже уяснил, что единственный способ гарантированно сразить врага – отрубить голову. Силатон и его отделение несут штандарт к сводчатому проходу, через который они вошли. Сержант не отступает, а расчищает коридор для остальных. Винтан выкрикивает команду к отходу. В него врезается что-то огромное и багровое, сшибая наземь. Вниз обрушивается бронированный сапог, и капитан откатывается в бок. Он бьет мечом в центр тяжести воина, но клинок лязгает о заостренное навершие октет, покрытого рунами посоха. «Смерть пришла за тобой», — произносит все еще пронзенный им Федрал Фел. «Смерть придет, когда я буду к ней готов», — отвечает Винтан.